Книга о скудости и богатстве. Наконец историки обнаружили и такую запись. В 1726 году, февраля, в первый день содержащийся в тайной разыскных дел канцелярии под караулом колодник Иван Тихонов, сын Пасашков, против помянутого часа пополудни в 9 часу умре, и мертвое его тело погребсти у церкви Самсона Староприимца. Умершему было 73 года. Саманиевская церковь в Ленинграде уцелела и поныне. Строенная в честь Виктории под Полтавой, она оберегается государством как памятник старины. Могилу Пасашкова давно затоптало время, а внутри собора доска с надписью. На кладбище этой церкви погребено тело поборника русского просвещения. Мимо исчезнувших могил проносится сейчас новая жизнь. Совсем новая. И настолько не похожая на прежнюю, что их даже никак нельзя сравнивать. И мало кто догадывается, что здесь, в этой церкви, покоится прах первого политэкономиста России. Согласен, что политэкономия — наука не из веселых. Теория, мой друг, суха, но зеленеет древо жизни. Древо жизни Пасашкова зазеленело в 1652 году. Там, где сейчас гудят станции московского метро «Бауманская» и «Электрозаводская», там вытекала из дремучего леса звонкоструйная яуза, которую издревле облюбовали деловитые бобры, а бобров облюбовали себе на шапки московские бояре. Москва неторопливо изгадила чистую яузу. Окраинными фабриками раздавило село Покровское, жители которого подчинялись оружейной палате. Пасашков вышел из семьи работящих крестьян-ювелиров, а соседями его были бобровники, ловившие бобров на шапки боярам. Покровская утопала в садах и пахла там яблоками, малиной. Гудели мохнатые пчелы, запутываясь в волосах крестьянок, а зимой выходили на околицы села волки и, поджав под себя тощие промерзлые хвосты, тоскливо обвывали окошки изб. Иван Тихонович с молоду изведал Русь в поездках дальних. Кистенями дрался с разбойниками в лесах муромских. Был он грамотей и знаток механики. Жарился возле горнов заводских, где ядра пушечные отливали. Друзей имел разночинных, купцов и мытарей, монахов и подьячих, дворян и нищих, сыщиков и жуликов, стрельцов и банщиков. У кого что болит, тот о том и вопит. А вопили на Руси всякое, никому ладно не было. Начиналась эпоха Петра I, которого оценило потомство, но современники его мало жаловали. «Зверь лютый, саморучно огнем пожигает», — говорили тогда. «Время проводит средь скляниц винных, а друзей набрал себе из немецкой слободы. Вот и куролесит на беду нашу». Нелегко давались народу русскому новшества, да воины, что прошлись по мужицким сусекам, словно по мелом, повыбили скотинку, отняли лошадок ради дел ратных. Русь быстро, как никогда, скудела. Деревни стояли в пусте, заброшены, жители разбегались от тягостей податных, налогов грабительских, а в городах вырастал зверь тихий, но ядовитый — бюрократиус. Чиновников расплодилось, будто клопов в паршивой перине. И всюду, куда ни придешь, везде они пишут. А за все писанное взятки хватают. Игумен Авраами приятельски сказал Пасашкову за трапезой нескромной: «А с грешной тоже пишу. Пишу, о сударю, что так о Русью править нельзя. Где ранее един боярин сиживал, ныне царь усадил велик огород из семя крапивного. А молоденький подьячий, коим стульев не хватило, а даже стоя пишут, сам видел. И каждый прыщ мзды алчит. Не наберись, царь, порядков чужих, мы б такого прискорбия не ведали. Ой-ой, беда! Писаря власть над народом взяли. Авраами за слова такие огнем пытали и впредь велели чернил с бумагой не иметь». Пасашков тоже едва не угодил под плети, но изобрел он некий бой огненный на колесах, первобытный прообраз будущего танка. И Петр I за этот бой Пасашкова миловал. Иван Тихонович и сам понимал, что мало где правды сыщется, но мыслил обо всем шире Авраамия, не кляусно, а экономически. Опять же, что деется? Была ранее деньга мерою в половину копейки, богатому неудобно, ибо 3 рубля в мешок сложишь, аж нанести тяжко. А бедному деньга-то как раз. Теперь же озабочены чеканкою мер новых, копеек, гривен, полтин, да рублевиков. Где ж теперь бедняку на базаре с такими мерами оборачиваться? Софья Родионовна, жена его, бывало, рукой машет: «Да восхвали ты Бога, что сам не скуден. Всех нищих на Руси не умаслишь, а всех бояр не обскачешь. Что ж за язык у тебя такой? Где бы радоваться, что не стоишь на паперти с рукой протянутой? Так нет! Все, знай себе, о бедных поминаешь, Иванушка!» «Не о бедных», — отвечал Пасашков жене. «О богатых сужу, коль страна богата. А вот откуда во в ней рвань умножается, того взять в толк не могу. Хочу думать». Финансисты XVIII века приметили, что самые крупные расходы казны происходят от мелочей. Можно бухнуть кучу денег на создание флота или постройку города, и останешься богат. А разорится страна на какой-нибудь ерунде. Бюджет беспутного государства сравнивали с кошельком франтихи. На шпильки, булавки, мушки, веера, пудру, кольца и серьги она всегда истратит гораздо больше, нежели на самое нарядное платье. Пасашков был такого же мнения. Состоя при дворе монетном, он в каждой денежке видел силу великую, силу народную, кою следует тратить с разумностью. Расходовать деньги — это дело, а кидать их попусту — мотовство. Пришел как-то в оружейную палату иноземный мастер, принес ложе оружейное, без выдумки выструганное, нет резьбы, нет инкрустаций, волынился с ним 4 месяца, а получил он супостат за свое барахло 60 рублей. Пасашков показал это ложе мастерам русским. Сколь долго трудиться надобно ради ложа такого? Ну, день, больше стыдно. А сколь платят вам за изделие таково? Хе-хе, на кружку кваса хватит. «Вот то-то», — сказал Пасашков. «И ту же усия, на что осударь бездельников на Русь тащит, казну на них просыпая даром». В канун Северной войны Петр I для чеканки медных денег назвал в Москву мастеров иностранных. Загнули они цену немалую, а дела от них не было. Пасашков обозлился и сам изобрел чеканные станы. Наладил их. Заухали с высоты цехов бабы плющильные. Посыпалась деньга еще раскаленная в ящики. Только считать поспевай. «Я им, иноземцам, — писал Иван Тихонович, — том аще и учинил пакость, а бачи мне и шкоды никакой не было. А ныне нельзя их не опасаться, понеже их множество и за поносное на них слово не учинил бы мне какой пакости». Страшное признание. Русский мастер в своей же стране боялся мести иноземцев только потому, что выполнил работу, какой они исполнить не могли. Слишком нижайше стали мы Европам, коль власть не способна сделать народ счастливым, а страну сильной и зажиточной. Наверное, старику нелегко дался вывод. Весь народ должен стоять у кормила власти. Народосоветие самым вольным голосом должно решать нужды своего государства. Основная мысль экономиста проста. Богатство неизбежно связано с понятием правды в устройстве государства. Народ будет иметь достаток только в том случае, если общественный строй станет на службу народа. Богатство оценить можно не по числу царских сокровищ, а лишь по благополучию самого народа, которому безразличны бриллианты в короне и скипетре. Ибо народу важно, что сегодня на обед, что носить в будни и что надевать в праздник. Два человека, два современника прошли по земле русской, император и крестьянин. Оба они стремились к величию России, но путями разными. Петр I думал о стране, в которой он самодержец главный, а народ пусть трепещет перед ним. Пасашков думал о народе, почитая народ главной силой в стране. И пусть сама власть трепещет перед народом. Там, где Петр I действовал дубиной, Пасашков хотел видеть закон, обязательный для всех, будь то сенатор или землепашец. Каждый из них по-своему прав. Пасашков по-народному, а царь по-царски. 24 февраля 1724 года Пасашков закончил книгу о скудости и богатстве, желая подбросить ее на стол императора. А там будь что будет. 28 января 1725 года Петр I скончался в ужасных мучениях, крича на весь дворец от нестерпимых болей. «Зрите и ведайте, сколь слаб человек!» Историки так и не выяснили, успел ли царь прочесть сочинение Пасашкова. Кажется, нет. На престоле воссела Екатерина I, а на базаре люди не молчали, они разговаривали. «Нам от бабы и выеденного яйца не видать. Откуда взялась эта царица? Бес ее знает». Когда она склонилась над гробом царя, целуя его, архимандрит Феодосий Яновский, писатель Ивития, покрыл императрицу нещадной бранью. Феофан Прокопьевич, тоже писатель и тоже Вития, уцепился за эту брань как за повод для погубления соперника в делах синодальных и послал на Яновского донос. 26 августа 1725 года к Пасашкову пришли солдаты и отвели его крепость. Историки еще многого не знают, но о многом догадываются. В библиотеке Феодосия Яновского нашли экземпляр книги о скудости и богатстве. пытками у людей вырывали признание, читали ли они эту книгу. Один из читателей Пасашкова был отведен на эшафот, где ему отрубили голову. Советский ученый Кофенгаус, много лет положивший на изучение Пасашкова, отыскал в делах царского кабинета бумагу, а в ней сказано: «Купецкий человек Иван Пасашков содержится по важному секретному государственному делу». Да он и сам предвидел конец свой. «Не попустят мне на свете немалого времени жить, но прекратят живот мой». Его запытали. А конец миниатюры мог бы стать и ее началом. Санкт-Петербург, 1840 год, Николаевская эпоха. Аукцион в разгаре, шла бойкая распродажа собрания библиофила Лаптева. На столе появилась рукопись в переплете из свиной кожи. И аукционер с трудом прочитал ее название, тяжкое и громоздкое, будто автор свалял его из громадных замшелых валунов. «Книга о скудости и богатстве сии есть изъявление, от чего приключается напрасная скудость и от чего гобзовитое богатство умножается. Продается, кто желает приобрести?» Не успели выкинуть цену, как некто Большаков, матерый спекулянт-перекупщик, уже протиснулся вперед и алчно тронул переплет из свиной кожи, кусачий, как наждак. «Беру! Сколь надо, столь и дадим!» Сам-то он в этой книге ни бельмеса не смыслил, но зато ценил ее, как старинную реликвию. Принес он книгу в Москву, где с лихвой перепродал профессору истории Погодину. А тот сразу понял, какая уникальная находка попала ему в руки. Ученый провел над книгой о скудости и богатстве всю ночь, и над ней же встретил он розовый рассвет. Автор из тьмы веков настаивал перед царями на раскрепощении крестьян, и напротив этого места Погодин, сам бывший крепостной, с чувством отметил: «Целую руку твою». Вот и последняя страница книги, подпись: «Правды всеусердный желатель Иван Пасашков», — Погодин записал в дневнике. «Благодарю судьбу, которая доставила мне случай ввести такого великого человека в святилище русской истории. Но казалось, что ввести Пасашкова в пантеон российской историографии не так-то легко». Министр просвещения граф Уваров заявил Погодину: «Михаил Петрович, хотя его императорскому величеству и благоугодно было на вашем прошении об издании труда Пасашкова начертать слово «согласен», я со своей стороны советую вам, голубчик, воздержаться от публикования сей книги». Погодин чуть не зарыдал в отчаянии. «Не губите меня, ваше сиятельство. Я ведь сплю и вижу сочинение Ивана Тихоныча на прилавок книготорговцев российских». «В любом случае, — продолжал граф Уваров, — вам при издании не следует утверждать, что автор происходил из подлого состояния. Трудно поверить, чтобы мужик, подобно Адаму Смиту, мог бы разбираться в тонкостях экономики. Скорее всего, книгу сочинил кто-либо из вельмож Петра, но, боясь расплаты за дерзкие мысли, он тишайше спрятался за крестьянским псевдонимом». «Значит, нельзя печатать», — понурился Погодин. «Советую воздержаться». Но историческая наука воздержания не терпит. И Пасашков буквально протаранил стены царской цензуры. Россия в 1842 году узнала, что в дебрях ее былой жизни существовал писатель Иван Тихонович Пасашков, страдающий, ликующий, негодующий, правды ищущий, неправду отрицающий. После окончания романа «Война и мир» Лев Толстой вознамерился писать о Петровской эпохе, желая сделать Пасашкова главным своим героем. Лев Толстой был, кажется, немало удивлен, когда узнал, что его главного героя замучил начальник тайной канцелярии граф Толстой, который приходился великому романисту родным прапрадедом.